Как только привратник взглянул на предмет в руке Сонга, мощь давления сразу пропала. На его лице проступило сильное удивление, а затем сразу за этим невероятное вожделение. Он хотел этот предмет, хотел больше всего на свете, и в его глазах сейчас читалась сильная борьба. Сонг прекрасно понимал, если этот воин захочет забрать себе предмет, а его убить, то не было ничего, что могло бы помешать ему это сделать. Предположительно, этот воин уже давно в развитии перешел на ступень воплощения и мог одной лишь мыслью прихлопнуть даже восьмого владыку, не то что Сонга. Какое-то время давление от воина еще чувствовалось, а борьба во взгляде понемногу утихала. «Ты очень рисковал, приходя сюда с этим предметом, и еще больше ты рисковал, показывая его мне», — наконец проговорил привратник. Его взгляд очистился, и в нем уже не было даже следа от той борьбы, что была пару мгновений назад. «Будь на моем месте кто-то другой, и ты бы уже был мертв. Оставайся на месте, я позову госпожу». Привратник прикрыл глаза и несколько секунд стоял совершенно неподвижно. «Все, я позвал молодую госпожу, стой где стоишь, сейчас она придет», — проговорил этот суровый воин Сонгу, и перестал обращать на того внимание, расфокусировав свой взгляд, как если бы смотрел куда-то далеко. «Поразительное умение местных людей смотреть на тебя как на пустое место», — рассеянно подумал парень, наткнувшись на этот странный взгляд. Оставалось только ждать. Тем временем привратник со смятением думал о своем недавнем неконтролируемом порыве. Это душа лиса. Как он мог не желать такой мощный ресурс развития? Этот камешек способен был усилить его развитие на одну малую границу. И возможно даже послужить базой для прорыва к будущему слиянию. Для таких малых стадий развития, как формирование рисунка, эта душа лиса была не очень полезна, но для таких, как он, практиков воплощения, этот ресурс был бесценен. Хотя даже если и так, это никак не должно было повлиять на его верность павильону, клану и городу. То, что такие сильные чувства захлестнули его, и он даже рассматривал убийство этого слуги, говорили о серьезном кризисе, подступающем к душе. Возможно, ему даже придется уйти в закрытую тренировку на несколько месяцев, чтобы успокоить свое основание. Хотя будь на его месте любой другой воин воплощения, результат мог бы быть еще хуже. И все же откуда у этих собирателей оказалась душа лиса и почему они решили подарить ее молодой госпоже? Привратник не успел додумать свою мысль, его прервало появление изящной светловолосой девушки, спокойно вышедшей из-за ворот павильона. Ее шаг был как всегда легок, словно касание падающих листьев. Многие восхищались молодой госпожой, ее силой, красотой и изяществом. Но никто из этих воздыхателей не смел подойти к этой холодной девушке, ее безразличный взгляд и холодная натура была настоящей стеной, ограждающей эту девушку от всех поклонников. Госпожа Блу, Сонг мгновенно понял, кто перед ним, слегка поклонившись в знак уважения. «Меня попросили передать вам один предмет. Мистер Хэлл, старший собиратель, передает вам это». Однако, удивительное дело, молодая госпожа даже не взглянула на протянутую руку Сонга с душой лиса на ладони. Вместо этого она пристально всматривалась в лицо молодого человека перед ней. Молчаливая пауза затягивалась, и Сонг начал чувствовать неловкость. Эта красивая девушка пожирала его глазами. «Я ее чем-то обидел», — в панике думал он. «Или, может, даже разозлил. Что происходит?» Воин-привратник в этот момент также с изумлением наблюдал за этой ситуацией со стороны. Молодая госпожа никогда так ни с кем себя не вела, ее равнодушность была всем известна, и сейчас эта ледяная королева продолжала, не отрываясь, смотреть прямо в лицо простого слуги. Тем временем сама Блу была крайне озадачена и удивлена. Она прекрасно помнила этого молодого человека перед ней. Это был один из выживших в той бойне, что происходило в секте Повелителя Сумерек. Она даже помнила, как сопровождала его, в тяжелом состоянии, в город падающей звезды. И вот, сейчас этот парень стоял прямо перед ней, что за шутки судьбы. «Спасибо за этот дар, молодой собиратель», — ответила, наконец, молодая госпожа своим очаровательным голосом. В этот момент Сонг также сильно удивился, он помнил этот голос, именно его он слышал в полубессознательном состоянии, когда его везли в повозке из секты Повелителя Сумерек. Так вот почему она на него столь пристально смотрела, они знакомы, правда заочно. Оставь эту вещь себе, в будущем она тебе, безусловно, пригодится. Вот, возьми это, добавила Блу через некоторое время, передав молодому человеку небольшую эмблему в виде маленького кленового листа. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь клана Лунного Феникса, то достаточно будет показать эту эмблему, это мой личный знак. Спасибо вам, госпожа, низко поклонился Сонг, чувствуя себя не в своей тарелке от ее дара. Блу Фен слегка кивнула ему на прощание и ушла обратно, через ворота павильона. Сонг озадаченно посмотрел ей вслед, после чего мысленно аккуратно убрал полученную эмблему. «КХМ, дорогой друг, я бы хотел тебе кое-что предложить», — отвлек Сонга голос привратника. «Господин, я вас слушаю», — парень постарался не показать своего удивления, и повернулся к охраннику. «Это растение, душа лиса, я бы хотел у тебя ее купить, готов отдать тебе за нее 20 тысяч заслуг». Сонг от удивления лишился дара речи, 20 тысяч очков заслуг, да такое ему не заработать и за год, если не больше. С другой стороны, парень сразу же подумал о Хэлле, если он продаст его душу лиса, тот его точно убьет, если, конечно, узнает. Привратник, видя как Сонг колеблется, в отчаянии добавил, 30 тысяч, это все очки заслуг, которыми я сейчас располагаю. Хорошо, решился молодой человек, мысленно при этом, злорадствуя, предполагал ли Хэл, что он вместо подарка, обогатит Сонга. Главное теперь сделать так, чтобы он никогда не узнал об этом, или у Сонга появятся огромные проблемы. Привратник же радостно улыбался, смотря на молодого слугу перед собой. Кто бы мог подумать, что сегодня ему будет сопутствовать такая удача, духовное растение стоимостью несколько тысяч камней развития, было куплено им за какие-то 30 тысяч очков заслуг. Глава 11. Сонг сразу как пришел обратно в шестой барак, отчитался о выполнении поручения перед Хэлом. Старшего собирателя очень живо интересовала реакция на подарок госпожи Блу, и Сонгу пришлось несколько приукрасить эту реакцию, чтобы удовлетворить его интерес. Хэл был безмерно счастлив и милостиво отпустил молодого человека на все четыре стороны, светясь от счастья. Видимо, этот суровый воин-собиратель был безумно влюблен в молодую госпожу Блу, и оставалось лишь пожалеть его, так как молодая госпожа была явно птицей далеко не его полета. Сразу после того, как Сонг вышел из барака, он сразу направился в боевую библиотеку, следовало поторопиться и получить, наконец, метод развития, а затем вырваться из этого проклятия первого владыки. По крайней мере, так это он видел в своем воображении. Боевая библиотека представляла собой огромную пагоду почти в 12 этажей в высоту, ее искусно вырезанные деревянные ограждения на каждом ярусе придавали возвышающейся башне какую-то воздушность и легкость. Пагода, скорее всего, была самым высоким зданием в городе, и молодой человек не сомневался, если оказаться на ее вершине, то можно будет увидеть все ее окрестности как на ладони. Подойдя ко входу библиотеки, Сонг первым делом прочитал правила, написанные на доске, около ее главных врат. Для того, чтобы войти в библиотеку, требовалось заплатить 5000 очков заслуг. При этом чем выше этаж, тем лучше свитки развития и навыков, хранящиеся там. Вход на каждый отдельный этаж после первого стоил еще 1000 очков заслуг. За один раз можно выбрать лишь один свиток методов развития и один свиток навыка. Да это же настоящее грабительство. Мысленно выругался Сонг. Также в правилах говорилось, что чем выше этаж, тем меньше навыков и методов на нем хранилось, так как их редкость была пропорциональна. Таким образом, можно запросто не найти подходящий тебе свиток на самых высоких этажах. Это был риск, но с точки зрения Сонга, он того стоил. Решившись, Парень подошел к стоящей возле входа статуи. Статуя изображала сгорбившегося старика, одной рукой он опирался на толстый посох, а другую руку протягивал вперед, держа в ладони стеклянный шар. Этот шар был неоднородно красного цвета, создавалось впечатление, что кто-то влил в шар красную и пурпурную краску, заставив хаотично двигаться внутри. На движение красного цвета и переход его в ярко-пурпурный можно было наблюдать очень долго. Сонг усилием воли оторвался от завораживающего зрелища, посмотрев прямо в глаза статуи. Вход, 5000 очков заслуг, вы согласны потратить свои очки? Прозвучал бесстрастный голос в голове Сонга. Я согласен, уверенно ответил он. Закрытые до недавнего времени двустворчатые двери медленно начали открываться, являя перед молодым человеком большой черный проем, как бы Сонг ни старался рассмотреть что-либо дальше дверей, но видел лишь чернильную тьму. Поразмыслив пару секунд, он все-таки решившись, уверенно направился прямо в черный проход. Подступая к порогу, Сонг тут же услышал в голове предупреждающий голос. «Разрешено взять один свиток развития и один свиток навыка, подойдите к их выбору как можно вдумчивее». Парень приостановил шаг, задумчиво обернулся и окинул взглядом статую скрюченного старика. Интересно, есть ли интеллект у этого странного старика? И что это вообще? Стражник, помощник или, возможно, хранитель библиотеки? Вздохнув глубже прохладный воздух, Сонг выбросил все лишние мысли о статуе из головы и шагнул во тьму дверного проема боевой библиотеки. Внутри он очутился в ярко освещено помещение. После тьмы, которая была секунду назад, яркий свет ослепил его на мгновение. Источниками такого света здесь были большие шары, прикрепленные к потолку библиотеки. Они давали столь сильный и интенсивный свет, что от взгляда на них у Сонга тут же перед глазами запрыгали цветные пятна. Первый этаж оказался весь уставлен полками и стеллажами со свободно лежащими на них свитками. Ради интереса Сонг взял первый попавшийся бронзовый тубус и, сосредоточившись, прочитал небольшую аннотацию своим восприятием. Навык. Пылающая ладонь. Описание. Этот навык позволяет ударить противника огненной атакой в виде летящей ладони. Мастер на первом уровне способен нанести тяжелые внутренние повреждения противнику, выжигая все его внутренности сильнейшей огненной атакой. Мастер на второй уровне способен превратить в пепел любого, кого коснется ладонь. Мастер третьего уровня одним ударом пылающей ладони способен уничтожить десяток человек. Ограничения. Навык легок в освоении. Ограничений нет. Ранг навыка. Бронза. Поразительно, на продвинутом уровне этот навык способен уничтожить целый отряд воинов, а ведь это всего лишь бронзовый ранг. На что же способны навыки рангом выше? Положив тубус на место, Сонг достал свиток новичка и попытался найти информацию по рангам боевых навыков и методов развития. Да, сколько же все-таки полезной информации содержит свиток, подаренный Рилу. Он уже месяц изучает его вдоль и поперек и продолжает находить что-то новое. Через некоторое время Сонгу все-таки удалось найти кое-какие нужные сведения. В свитке описывались первые 5 рангов навыков – бронза, металл, золото, алмаз и последний – небесный ранг. Что же до остальных? Согласно свитку, таких навыков больше не было на континенте Белых Облаков, и появление одного из таких навыков запросто могло спровоцировать целую войну. Ну, на первом этаже, скорее всего, находились одни лишь свитки бронзового ранга, пора перейти на следующий, где несомненно должны лежать навыки и методы куда выше качеством. Сонг направился в центр зала, где виднелась большая лестница в виде серпантина, поднимающаяся вверх. Резные перила этой лестницы иллюстрировали разных монстров, от драконов до фениксов и целиней. Интересно было то, что изображения не повторялись и отличались высокой детализацией. Поручень был выполнен в виде змеиной кожи, создавалось впечатление, что эта настоящая змея ползла куда-то вверх по серпантину. Только ступив на лестницу, Сонг почувствовал, как сквозь него пронесся взгляд, его изучили и оценили. Ученик, Твой уровень развития недостаточен для использования свитков, расположенных выше. Ты действительно хочешь продолжить?» Все тот же бесстрастный голос обратился к нему, лишь только Сонг начал подниматься на следующий этаж. «Да, я желаю», — уверенно ответил он. Положение Сонга нельзя было назвать простым, он решился положиться на удачу, ведь как бы он ни старался с методом развития бронзового уровня, вряд ли он смог бы получить что-то больше, чем пик третьего владыки через несколько лет. Продолжая свой путь, Сонг преодолел второй, а за ним и третий этаж боевой библиотеки. И только прибыв на четвертый, он начал читать лежащие на полках свитки. По сравнению с предыдущими этажами здесь их было куда меньше, навскидку можно сказать, что здесь находилось не больше пары тысяч навыков и методов развития. Навык. Техника древесной адаптации. Описание. Этот навык позволяет слиться с окружающей средой, становясь абсолютно невидимым для глаз стороннего наблюдателя. Мастер на первом уровне способен слиться с самой землей, скрыв свою ауру от воинов его ступени развития. Мастер второго уровня способен слиться с окружающей средой и скрыться от воинов выше него на одну малую ступень развития. Мастер третьего уровня способен спрятаться от воинов выше него на одну большую ступень развития. Ограничения. Начальное понимание законов Земли. Ранг навыка. Пиковый серебряный ранг. Метод. Метод развития техники текучей воды. Описание. Мастер, используя понимание водной стихии, поочередно вскрывает энергетические каналы своего тела, сосредотачивая свое внимание на узлах формирования ки. Метод развития предназначен для воинов ступени развития создания полосок и формирования рисунка. Ограничения. Начальное и среднее понимание законов воды. Примечание. Способ познания законов воды прилагается к этому методу. Ранг метода развития. Начальный золотой ранг. Бродя от полки к полке, от стеллажа к стеллажу, он старался своим восприятием проверять каждый свиток, но никак не мог решиться что-то выбрать. Потратив на четвертый этаж почти 2 часа, Сонг захотел подняться еще выше. Судя по всему, здесь только начальные золотые ранги, я так и не нашел ничего, что подходило бы мне, значит, пришла пора пойти на 5-й этаж, размышлял он, поднимаясь по серпантину вверх. 5-й этаж встретил Сонга тихим запустением. Нет, пыли здесь не было, слуги-уборщики исправно исполняли свою работу в башне, и здесь было так же чисто, как на этажах ниже. Ощущение запустения вызывало тусклое освещение, которое сильно контрастировало с предыдущими этажами, и количество свитков, покоящихся на своих местах. Лежало их здесь где-то не больше 100. Все это вкупе говорило, что на этажах выше Сонгу ждать многого не следовало. Протянув руку к ближайшей полке, Сонг окунулся своим восприятием в один из лежащих там свитков. Навык. Гибкое копье звука. Описание. Мастер, использующий этот навык, создает волны звука, испускаемые копьем, уничтожая все на своем пути. Мастер первого уровня способен крошить камни звуком. Мастер второго уровня способен сокрушить небольшой холм. Мастер третьего уровня способен сравнять с землей небольшой город. Ограничения. Знание базовой работы с копьем. Ранг навыка. Золотой ранг. Все еще не то. Неужели в этой библиотеке мне так и не попадется навык алмазного ранга? Подумал Сонг. Он уже не мечтал о небесном ранге. Видимо, все они были сосредоточены в руках великих кланов и сект. Весьма вероятно, что даже все навыки и методы развития алмазного ранга находились в их руках, а простым воинам оставалось лишь полагаться на свитки золотого ранга. Подумав над этим, и печально вздохнув, Сонг продолжил свои поиски. «Что? Ты отдала свою эмблему какому-то слуге, еще и бывшему рабу?» Удивленный возглас говорившей девушки взлетел до самого потолка второго дворца павильона 7 боевых искусств. «Ты шаша! Не кричи ты так, видишь, на нас уже все смотрят!» Блу, а это была она, втянула голову в плечи и постаралась не обращать внимания на любопытные взгляды нескольких тренирующихся, в пределах второго дворца, людей. «Ну, знаешь ли, Не каждый день твоя подруга заявляет, что отдала значок влияния какому-то рабу, ответила ей собеседница, правда, все-таки понизив голос. Не спрашивай меня, Руби, я и сама пока до конца не разобралась. Когда увидела этого парня, во мне как будто что-то сжалось, как тогда в повозке, когда мы везли этих полумертвых рабов обратно в город. Захотелось хоть как-то помочь, и он уже не раб. Ну, подруга, тебе придется самой объяснять отцу, куда ты подевала свою эмблему, я в это лезть точно не стану. И не надо, скажу, что этот слуга мне сильно помог, я думаю, его это должно устроить. Ага, устроит, он еще спросит у тебя, зачем отдавать эмблему, если можно было просто наградить парой сотней очков заслуг. С этими словами Руби усмехнулась Блу, и повернулась в сторону выхода из второго дворца, оставив девушку одну, размышлять над тем, что она сделала. Глава 12. Навык. Всполох меча. Описание. Навык стремительной множественной атаки мечом. Мастер на первом уровне способен произвести 5 мгновенных ударов в одну цель. Мастер на втором уровне способен произвести 10 мгновенных атак в одну цель. Мастер на третьем уровне способен нанести 20 стремительных атак до 4 целей одновременно. Ограничение. Начальное понимание в законах огня. Внимание. Для изучения навыка обязателен высокий уровень восприятия. Примечание. Способ познания огня прилагается к данному навыку. Ранг навыка. Пиковый золотой ранг. Сонг озадаченно стоял возле 3 свитков на 10 этаже боевой библиотеки. На 2 последних этажах он так и не смог обнаружить ни одного навыка или метода развития и вернулся обратно на 10. На этом этаже лежали 3 самых лучших навыка, предлагаемых библиотекой. Но, к сожалению, из всех 3, Сонг мог попытаться изучить лишь один. 2 других в виде требования выставляли высокий уровень развития, сформированный рисунок. Что еще хуже, Сонг так и не смог обнаружить подходящий метод развития, способный помочь ему преодолеть стену в виде своего низкого развития. Если он сможет создать еще хотя бы 5 полосок, то возможно получит шанс сформировать рисунок, а вместе с этим появится хорошая возможность влиться в какой-то клан или секту, навсегда забыв о роли раба или слуги. Сонг помотал головой, ну что за глупые мысли лезут в голову. Он еще даже не смог найти метод развития, а уже представил, как становится частью великих сил города. Решившись, он взял свиток всполоха меча и направился на этаж ниже, где видел пару методов развития самого высокого ранга. Еще раз проверив их своим восприятием, Сонг не смог удержаться от досадливого ворчания. «Эти методы совсем мне не подходят, проклятие! Что же выбрать?» Оба этих метода использовали катализаторы в качестве основы развития, в первом случае это была эссенция огня, а во втором эссенция тьмы. Ученик, я настоятельно рекомендую тебе взять первый свиток. В тебе ощущаются отголоски стихии огня, возможно, ты получил благословение пламени, если это так, то такой метод развития станет для тебя удачей. Пока Сонг обдумывал свое непростое положение, в его голове прозвучал бесстрастный голос старика. Что, так значит, это все-таки был помощник. Но почему все это время он молчал? Ученик, ты не задавал вопросов, потому мне нечего было тебе ответить. Сонг почувствовал себя идиотом. Ну да, конечно, тут столько свитков, навыков и методов, что без помощника было бы трудно разобраться. И как я сразу об этом не подумал, мысленно обругал он себя. Так значит, помощник рекомендует именно этот метод развития. Сонг в очередной раз окинул восприятием непримечательный серый свиток. Метод. Техника огненного бессмертного. Описание. Метод развития, основанный настоящим бессмертным миллионы лет назад, заключающийся в преобразовании собственного тела в стихийное сокровище и преодолении последовательно 8 революций. Этот метод дает большой толчок в скорости прогресса развития воина, однако он крайне требователен к практику, следующему по пути техники огненного бессмертного. Ограничение. Продвинутое понимание законов огня, либо родство со стихией огня. Примечание. Способ познания законов огня прилагается к этому методу развития. Ранг метода развития. Пиковый серебряный ранг. С преодолением каждой революции данный метод увеличивает свой ранг. Сонг уже не первый раз обращал свое внимание на последнее предложение в этом свитке, что значит увеличивает свой ранг. То есть в теории, если он пройдет все 8 революций, то ранг метода превысит небесный. И если это так, то был ли кто-то, кто смог преодолеть хотя бы одну революцию? Последний свой вопрос он задал вслух. За существование боевой библиотеки такого человека не было, кратко ответил голос. Что за ерунда, старший, вы решили мне подсунуть метод развития, который невозможно использовать? Гневный крик Сонга эхом разлетелся по всему девятому этажу боевой библиотеки, но остался без внимания голоса. Видимо, заданный вопрос он посчитал риторическим. Проклятье, что же делать? Сонг в отчаянии посмотрел на свиток в своей руке. Как же плохо, что ему ни с кем посоветоваться в такой непростой ситуации. Довериться голосу или постараться самому выбрать метод развития. В любом случае, у самого Сонга каких-то других идей просто не было. Взвесив все за и против, он в какой-то момент все-таки решился. Сонг решительно забрал себе технику огненного бессмертного. Он принял решение довериться совету бесстрастного голоса. Взяв с собой технику огненного бессмертного и всполох меча, парень направился к выходу из библиотеки. Перед выходом, бесстрастный голос в последний раз уточнил у Сонга, окончательным ли был его выбор, и, получив подтверждение, предупредил, что через год тот обязан будет вернуть эти свитки в библиотеку, а если захочет оставить их у себя еще на год, то придется заплатить по 1000 очков заслуг за свиток. Грабеж, по-другому и не скажешь. Ворча себе под нос ругательства, Сонг направился в сторону шестого барака. Он пробыл в библиотеке почти 5 часов, и сейчас его, скорее всего, ждал теплый прием. Его догадки оказались недалеки от правды. Обитатели шестого барака, чьи требования сегодня оставили почти без внимания, наградили его парой чувствительных затрещин, которые он, сжимая в ярости кулаки, молча стерпел, и выкинули на ночь прочь, в качестве наказания. Впрочем, Сонг не особо расстроился. Сейчас он хотел лишь одного – приступить к тренировке метода развития. Возле стены, прилегающий к запретному саду, он давно облюбовал себе неприметную полянку. В те дни, когда его раньше выкидывали, как сейчас, на улицу, он часто ночевал там, защищенный от ветра с одной стороны высокой стеной, а с другой высоким колючим кустарником. Эта полянка была хороша еще тем, что находилась далеко от каменной дорожки, по которой, как правило, ходили слуги на работу и обратно, и потому в здешних местах редко можно было кого-то встретить. Разведя небольшой костер, Сонг присел на ствол поваленного дерева и достал из своего небольшого вещевого мешка 2 свитка. Навык всполох меча он решил пока отложить, все равно толку от него сейчас оказалось бы мало. Оставшийся свиток с методом развития лежал прямо перед Сонгом. Серого цвета пергамент был плотно обернут синей толстой лентой, с красной печатью из сургуча. Разломав печать, Сонг в нетерпении развернул свиток и погрузил в него свое восприятие. Через час он со стоном оторвался от чтения. Ох, во что же его втянули. От досады захотелось что-то ударить, но смог сдержаться. Сейчас его сила соответствовала четвертому владыке, и он запросто мог снести ударом руки дерево. Незачем крушить все, что попадется под руку. Но как же его обманули, эх. В свитке описывался метод развития, однако даже его начальный этап полностью зависел от выносливости и силы практика, а также, что самое главное, от эссенции пламени, крайне редкого материала. Такой даже за 30000 заслуг не купить. Хотя был один способ обойтись и без эссенции. Для этого требовалось терпеть невероятную по силе боль. Стоит ли говорить, что в результате у Сонга не осталось выбора? Присев возле весело потрескивающего костра, парень начал выполнять специальную дыхательную технику, описанную в свитке. Для практики метода развития огненного бессмертного он вначале должен был получить минимальное понимание законов огня, а это можно сделать двумя способами. Первый был очень долгий, и заключался в наблюдении за огнем, постижении его сути путем созерцания. К сожалению, этот способ не подходил Сонгу, у него просто не было нескольких лишних лет для этого. Второй способ, намного труднее, и как раз сейчас Сон готовился использовать его на практике. Выполнив дыхательную технику, Сонг закрыл глаза и сосредоточился на своих руках. Всеми силами он старался представить, как они покрываются слой за слоем невидимым барьером, а затем с громким криком «Ха!» он напустил их прямо в пылающий костер. Боль затопила его сознание, казалось, он вот-вот потеряет его, но каким-то немыслимым способом все продолжал держаться. Сонг старался сосредоточиться на боли, понять ее и разобрать, но долго продержаться все-таки не смог. Со стоном он отпрянул от костра и посмотрел на свои искалеченные руки. Татуировка властителя, почти сразу как он вытащил руки из огня, начала посылать волны исцеляющей энергии, они накатывали раз за разом, ослабляя боль. Если бы не это, Сонг давно бы уже свалился без сознания от боли. Сев в позу лотоса, молодой человек мысленно вернулся к тому моменту, как сунул руки в костер и постарался осознать стихию, обжегшую его. Так он и просидел в попытках просветления до самого утра. Наутро, осмотрев свои руки, он отметил, что татуировка властителя хорошо справилась, сейчас его ожоги выглядели уже не так ужасно, и, возможно, к вечеру он сможет пользоваться руками уже как обычно. Что ж, никто не ожидал, что это окажется легко. Кое-как встав и закинув за спину вещевой мешок со своими немногочисленными пожитками, Сонг побрел в сторону магистрата. С момента посещения библиотеки у него оставалось еще 10 тысяч заслуг, и сейчас Сон решился снять за эти очки жилье, чтобы больше никогда уже не возвращаться обратно в радушную компанию собирателей. Он хотел это сделать еще вчера, но, к сожалению, было слишком поздно, слуга, отвечающий за распределение жилья, уже закончил свой рабочий день. Добравшись до места, Сонгу пришлось прилично поплутать, прежде чем он нашел зал распределения жилья. В просторном помещении за конторкой сидел одинокий слуга, средних лет и от скуки качался на высоком стуле, заложив обе руки за голову. Заметив Сонга, слуга тут же прекратил свое занятие, подобравшись и натянув на лицо безразличную улыбку. «Доброе утро!» — обратился он к вошедшему, встав со стула и заняв место за конторкой. «Вы хотели бы снять жилье?» «Да, сколько стоит самая дешевая комната на одного человека?» Сонг не видел смысла в расшаркивании и перешел сразу к делу. «Жилье на одного человека в районе Медиа обойдется вам в 30 очков заслуг в месяц. Это самая низкая цена на текущий момент», — с готовностью ответил слуга. По-видимому, данный вопрос был частым, раз он без заминки сумел ответить на него. «Я хотел бы снять комнату на 2 года», — ответил Сонг. «Такая небольшая, по сравнению с его текущим капиталом, цена вполне его устраивала». Слуга удивленно вскинул брови, но как-то комментировать слова молодого человека перед ним не стал. Он достал небольшой свиток, являющийся договором аренды, и влил в него свою силу. Закончив, свиток был отправлен в руки Сонга. «Подтвердите свое желание о съеме, если у вас достаточно очков заслуг, то сделка состоится». Сделав как его просили, Сонг влил силу в свиток и почувствовал, что из его медальона собирателя пропало 720 очков заслуг. «Замечательно, сделка совершена, вы можете пройти в квартал Медиа и выбрать любое свободное жилье на одного человека. Узнать, свободное ли это жилье, вы можете по отсутствующей именной табличке на двери комнаты». После этих слов свиток в руках Сонга вспыхнул ярким светом и разделился на 2 копии. Одна часть осталась у него, а вторая мгновенно попала в руки слуги. Не став терять времени, Сонг сразу направился в квартал Медиа, туда, где находилось его будущее жилье. Как указывалось в свитке, там располагался небольшой район из дворов с одноместными комнатами. Это было то самое место, где Сонг очнулся после событий в секте Повелителя Сумерек. Если это так, то его все более чем устраивало, те уютные дворики не шли ни в какое сравнение с бараком или загоном рабов. Глава 13. Как Сонг и предполагал, эти комнаты, а точнее даже каморки, оказались наподобие той, где он месяц назад проснулся, когда очутился в квартале слуг. Осмотрев несколько таких комнат, стало ясно, что они ничем не отличались друг от друга. Выбрав после этого первую же каморку, попавшуюся ему на глаз, Сонг повесил на двери табличку со своим именем и продолжил свое познание законов огня, благо руки уже практически его не беспокоили. Достав небольшую жаровню, до этого стоявшую в углу, и разведя в ней огонь, Сонг присел напротив, ожидая, когда угли нагреются до нужной температуры. Познание законов таким тираническим способом крайне не рекомендовалось почти всеми наставниками, однако те, у кого не было времени, все равно шли на это, и лишь горстке удавалось получить просветление. Сонг решился на этот поступок, потому как у него просто не оставалось времени. Многие начинали познавать законы с начала своего обучения, в 3 или 4 года. Сонгу же сейчас было около 16 или 17 лет, по сравнению с бесчисленными гениями секты кланов он безнадежно отстал, и, чтобы стать сильнее, он должен был пойти коротким путем или ему так и придется остаться первым владыкой, надеясь на милость окружающих его людей, вечный мальчик для битья и слабак. Нет, он сможет выдержать, другого пути нет. Время шло, бесконечная пытка в виде познания стихии огня все продолжалась. Сонг в определенный момент потерял счет времени, он прерывался лишь на еду и сон, продолжая свои попытки постижения стихии. В какой-то момент в очередной раз засунув свои истрадавшиеся, покрытые многочисленными ожогами и шрамами руки в пылающие угли, Сонг не почувствовал боли, как если бы вместо углей был обычный теплый песок. Неожиданно он почувствовал непонятную легкость во всем теле, а в голове у него вдруг сформировалось ощущение какого-то понимания. Он лишь коснулся самым краем концепции огня, однако даже это касание сделало Сонга счастливым. Он получил небольшое понимание. Как и любое иное познание концепции, познание огня было делом непростым. Многие мастера тратили на это всю свою жизнь, и далеко не все получали хоть что-то. Если бы какой-то известный мастер, признанный воин, сказал, что он смог коснуться концепции за месяц с небольшим, все бы подняли его на смех. Если бы эти мастера знали, что Сонгу, первому владыке, удалось это сделать, то это породило бы настоящую бурю во всем мире. Ничего из этого Сонг не знал. Сейчас он просто был рад своему успеху, и блаженно откинувшись спиной к стене, старался вобрать в себя все, что получил, постигая законы огня. Через несколько часов Сонг открыл глаза и почувствовал сильный голод, последнее время он серьезно недоедал, и лишь только сейчас Сонг почувствовал это. «Пора чего-нибудь съесть», — подумал он, выходя из своей комнаты. Перекусив на кухне для слуг, Сонг решил вернуться обратно и попробовать приступить к использованию метода развития. Теперь с его небольшим пониманием концепции огня, это должно было быть возможным. Однако лишь переступив порог внутреннего двора, где располагалась его комната, Сонг почувствовал неладное. «Парень, я тебя уже не один день ищу, а ты здесь устроился, неплохо», — громкий голос раздался сзади Сонга. Обернувшись, он увидел идущего к нему Хэлла. «Давно не виделись, парень». Хэлл приветливо улыбался, подходя к Сонгу, но от этой яркой улыбки в душе становилось жутко. Руки собирателя были расслаблены, а на предплечье можно было заметить трансформирующуюся в разные фигуры татуировку. Эта татуировка ежесекундно плавно меняла свою форму и, похоже, жила своей жизнью. Он еще не сформировал четкий рисунок. Сонг нервно сглотнул, вмиг ставшую вязкой, слюну. «Что же ты молчишь? Не рад меня видеть? А зря, я ведь не пугать тебя пришел», — Просто у меня возник один вопрос, совсем небольшой, и вот решил его тебе задать. Хэл подошел вплотную и положил свою руку на плечо Сонга. Его улыбка уже не казалась такой приветливой, а напоминала оскал озлобленного зверя. «Скажи-ка мне, парень, этот прекрасный дом, настоящая спокойная гавань, откуда у тебя на него очки заслуг? Да еще на целых 2 года». С последними словами рука Хэлла внезапно с силой сжалась. Боль стремительной вспышкой разлетелась по всему плечу, отчего Сонг не выдержал и застонал. «Я сейчас повторю свой вопрос еще раз, и если в течение 5 секунд не услышу от тебя хоть слова, сломаю тебе плечо», — прозвучал холодный голос возле правого уха Сонга. «Так вот, скажи мне, парень, откуда у тебя очки заслуг? Это подарок», — кое-как сквозь зубы прошипел ему парень. «Если Хэл узнает, что Сонг продал душу лиса, он точно его убьет. О-о-о, вот как, а скажи ко мне, кто этот господин или может госпожа, что так расщедрился подарить столько очков заслуг простому слуге-отбросу?» — продолжал задавать свои вопросы голос. На этот раз Сонг замешкался с ответом чуть больше и через 5 секунд услышал хруст, а за этим пришла такая боль, что даже его недавние тренировки с углями показались по сравнению с этим царапиной. На несколько секунд его накрыло черной пеленой, видимо, он просто потерял сознание, но затем чья-то властная рука подняла его над землей, а голос продолжил: «Ну вот, видишь, что бывает, когда ты меня не слушаешь, парень. Я повторю свой вопрос, ты не против? Если что, у тебя есть еще одно плечо и ноги, потому наш разговор вполне возможно способен затянуться. Итак, кто тебе подарил эти очки заслуг и в каком количестве?» «Это была молодая госпожа Блу. Она подарила мне 10 тысяч очков заслуг». Даже в таком положении Сонг все же решил рискнуть и попытаться сыграть на авторитете Блу Фен перед Хэллом. Возможно, это хоть немного даст ему шансы на выход из этой ситуации. 10 тысяч, и ты мне ничего не сказал. Это была моя душа лиса, и пускай я не просил за нее плату, я не говорил, что какой-то отброс может присвоить себе мои очки заслуг». С этими словами послышался еще один хруст. Сонг не смог сдержаться и, закричав, упал под ноги своего мучителя. Хэл же стоял над ним и спокойно, будто говорил о погоде, продолжал: «Знаешь, очки заслуг, что ты спустил на эту комнатушку, уже не вернуть. Ну, да и ладно. Но если я не возьму с тебя оплату, парень, все начнут говорить, что я потерял хватку, размяк, а я это не хочу. Потому…» Хэл замолчал, а затем вначале одна нога Сонга, а затем другая превратились в 2 огромных очага боли, практически сводя того с ума. И только тьма смогла спасти бедного молодого человека от бесконечных страданий. Для Сонга все события конца дня превратились в настоящий кошмар. В момент, когда он потерял сознание, его татуировка властителя, сейчас спрятанная под одеждой, начала свое исцеление. Благодаря тренировкам с огнем и углями, исцеляющие способности, как самого организма, так и татуировки у Сонга, стали на порядок выше. Потому почти сразу исцеляющая энергия от татуировки начала омывать его поврежденные ноги. Вот только на этот раз все оказалось куда серьезнее, и хоть с усиленной способностью к самоисцелению татуировка властителя просто не способна была излечить такие повреждения, осколки раздробленных костей даже сформированная татуировка срастить при всем желании не сможет. Между тем, Хэл, наклонившись, сорвал с шеи Сонга амулет собирателя, разрушив простенькие сдерживающие печати. Он забрал все очки заслуг из амулета и кинул опустевшую болванку на тело лежавшего парня. С его точки зрения, Сонг был обречен, калеку не будут держать в роли слуги, и потому, больше не обращая внимания на него, Хэл направился прочь, практически сразу забыв о таком незначительном человеке, как младший собиратель Сонг,